Самый длинный день. Этот день хотелось не просто побыстрее прожить, а не дать ему даже заявить о своем появлении. Выключить интернет, сломать магнитолу в машине. Отрубить любой источник звука, способный транслировать информацию. Последний раз я чувствовал себя так, когда моя первая книга стала бестселлером. Каждая газетная статья, каждый значимый и незначимый блог в интернете спешил поделиться своими соображениями на мой счет. Сегодня все повторилось. Затем лишь исключением, что моей персоной было больше в теленовостях, и главным героем этой истории был все-таки не я. Канал по поводу задержания двойника отделался сухим релизом. Обстоятельства происшествия уточняются. Полиция разъяснений никаких не давала, лишь сообщила прессе, что Богданов задержан на 48 часов. Комментариев адвокатов не поступало. По слухам, готовилось ходатайство о том, чтобы выпустить двойника под залог. Съездил к дочери, успокоил или уговорил себя, что успокоил ее рассказом о том, что меня подставили злые люди. С какой целью, впрочем, не уточнил. Выслушал от бывшей прогнозируемые характеристики собственной персоны, вроде «грёбаный наркоман» и сожаление о том, что меня выпустили под залог. Заверения прессы в том, что я все еще задержан, не рождали в ней никаких противоречий. Более того, являлись лишь дополнительным свидетельством того, какая я ушлая скотина, купившая всех, чтобы спасти свою сраную репутацию. Далее про ребенка, школу, одноклассников. Абсолютно справедливо, по сути, но по факту незаслуженно. Единственным плюсом произошедшего являлось то, что по выходу из ментовки воссоединение двойника с моей семьей становилось невозможным. Это стоило ведра помоев и унизительных эпитетов, вылитых Татьяной в мой адрес. С Максом мы уговорились встретиться в одном из дворов, в глубине улочек, окружавших патриаршие пруды. Скверик был давно облюбован местными алкоголиками, которые вряд ли читают свежую прессу. А если и читают, то способность идентифицировать героев-передовиц давно утратили. Тем не менее, прежде чем вынырнуть из бара через черный ход, я нацепил на нос темные очки, а на голову для верности капюшон спортивной куртки. Фейсбук читал. Макс сидит на спинке лавочки с банкой пива в руке, что делает его особенно аутентичным пейзажу. «Макс, я удивляюсь, откуда у тебя эмоции на эти подколки, а?» «Нет, не читал!» Всплескиваю я руками. «И новостные ленты не читал, и телевизор не смотрел. Если бы не Таня, так бы и не узнал, что я сегодня герой новостей. Наркоман и уголовник, ага. Ты на эту тему еще пошутить хочешь?» «Да я не о том», — Макс мотает головой. «У Крыжиной в ленте сегодня. Труп Оксаны нашли за городом. В ее машине. Убийство с целью ограбления. Собаке собачья смерть. Я достаю сигарету. Ты предлагаешь мне пособолезновать?» «Слушай, ну чего ты говоришь? О мертвых либо хорошо, о мертвых, а я из-за нее живой, ты хочешь сказать? Они меня стерли, будто и не было. Она во всем этом участвовала, эта тварь предала меня. Он без нее бы ничего не исполнил, понимаешь? А я теперь ей соболезновать должен?» «Да понимаю я. Все равно нехорошо как-то». «Вот же гандон», — говорит Макс после паузы. «Ну кто бы мог подумать, что он вызовет огонь на себя? Вот скажи, ты бы на его месте так себя вел?» «С ментами бы попытался договориться», — пожимаю я плечами. «Это в том случае, если бы не знал, что у меня параллельно забирают жизнь». «А он, сука, сразу сориентировался», — Макс плюет себе под ноги. «Мне мои менты такую истерику закатили, ты бы знал. Ты нам телешоу решил устроить, говорят». «А как он успел сообщить? У него же телефон отобрали». «Думаю, охранник его. Все так быстро получилось. Я въезжаю к ним во двор, а там уже пресса, камеры. В общем, обосрались мы с тобой, старичок, по полной. Теперь нужно думать, как вылезать». «Да куда тут вылезешь?» — закуриваю я. Такое впечатление, будто затянул нас мутный поток. И только, казалось, вынырнул. Сразу тебе бейсбольной битой по башке. Я б свалил из города, настолько тошно. Вот с твоими ментами разрулим и, пожалуй, свалю. Давай ему Егора дадим. Он 30-40 грина еще подтянет. Да ты что, машет Макс рукой. Они со мной даже разговаривать не хотят. Я было предложил компенсировать моральный ущерб. А они в ответ... Короче, проехали. Слушай, а камеры в Мариоте? Должна же быть запись. И кто нам с тобой ее даст? Мы же не менты, а твои... Осекаюсь я. Может, есть знакомые там? Мы же полмосквы знаем. Давай как-то на службу безопасности гостиницы выйдем. Давай. Макс тяжело вздыхает. Только как? Прости меня, кладу я руку ему на плечо, за то, что втянул в эту историю. Ты меня в нее 23 года назад втянул, пытается отшучиваться он, а в глазах полнейшая безнадега. Это было очень давно и неправда, вполголоса замечаю я. Про очень давно, достает Макс сигарету. Помнишь нашу встречу с Гошей? Он еще про конкурс двойников рассказывал. Помню, и чего. Того. Я ж за эту историю сразу зацепился. Встретился с ним еще раз позавчера. Спросил, где этого двойника найти можно. Он в отказ. Естественно, как можно в 10-миллионном городе найти человека? Мы с тобой его уже, кажется, нашли. Оказалось, что за победу в конкурсе был суперприз. Оплата интернета на год. Тоже мне зацепка. То, что ты мозги не включаешь, меня давно не удивляет. А я вот включил. Заехал в этот Суриков холл и узнал, что приз натурально выдан. Оплата произведена провайдеру за Малафеева Игоря Ивановича, проживающего по конкретному адресу. А вдруг это не он? Или он, но квартиру снимал? А сейчас, как ты понимаешь, жить ему там без надобности. Пока он в КПЗ, а потом обратно ко мне переедет. «Вов, ты странный парень», — раздраженно говорит Макс. Такое впечатление, что у нас 5 вариантов, как прищучить этого козла, и мы выбираем самый простой и с гарантированным результатом. Простой мы уже отработали, результат ты знаешь. У нас на него теперь вообще ничего нет. Зато у него на нас. Ты же понимаешь, когда он выйдет, начнется конкретная игра на выживание. Останется только один, как в кино про горца говорили. Перспективы одна хуже другой, короче говоря. Почему же? Вон издатель сообщает о допечатках. Разворачиваю я газету, кладу перед Максом. У меня в связи с арестом выросли тиражи. Это у него они выросли, придурок. Макс, сказать тебе страшную вещь. Раскладываю газету на спинке лавочки, сажусь на нее. Валяй. Я практически смирился. Нам его не достать. И я думаю, что все развивается согласно твоей теории. Это мне кармическая обратка прилетела. За то, что камень на твоем ментальном перекрестке много жды обоссал. Нет, старичок. Она прилетит к тебе, если ты свой перекресток сейчас этому козлу сдашь. В общем, ты как знаешь, а я эту квартиру проверю. Не он так не он, хуже не будет. Во всяком случае, это быстрее, чем на службу безопасности Мариота выхода искать. Проверь, вздыхаю. А я проверю квартиру его, то есть свою.